продолжаем программу. В студии Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. США давят на Россию. Заявили там в Пентагоне, что якобы с 2026 года Штаты начнут размещать на территории Германии средства огневого поражения большой дальности. Речь идет о ракетах, которые ранее были запрещены договором о ракетах средней и малой дальности. Размещаться будут как баллистические, так и крылатые ракеты. И предположительно на территории Германии могут размещаться и экспериментальные гиперзвуковые ракеты. Куда будут направлены эти ракеты, ни для кого не секрет, хотя прямо не указывается. В российском медиа заявили, что Москва в военном ключе ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Вот но это опять, все проблема Европы. Это опять вот то, о чем Орбан говорит. Европа должна стать самостоятельной. Европа, если хочет, так сказать, безопасности и гарантии, так сказать, развития, она должна понять, что ей надо договориться с Россией. А здесь опять она, вот как и в ситуации по Украине, становится заложником США. Вот американцы разместят в Германии. А Германия это что? Германия, как бы, это просто бессловесная, так сказать, какая-то, значит, тёлка на веревочке, так сказать, да, вот, которая водит там это самое, да, куда захотят. Вот, в этом проблема, да. Вот, это первое. Второе, как, значит, что касается ракет средней и малой дальности, ну, американцы первые, как бы, да, значит, начали нарушать положение многих договоренностей, которые были у нас. Ну, мы отвечаем тем же. Вот, к сожалению, да, это называется по-старому гонка вооружений. Вот, да, и, в общем, конечно, ближе к развитию и мирному, так сказать, существованию это все не приближает. Но тут, опять же, нужен какой-то диалог по этому поводу. А диалога нет. Есть убежденность США в том, что они могут диктовать свои условия. А эта убежденность подкрепляется не самостоятельностью стран Европы. Но ответ будет военный. Тут, собственно говоря, комментировать особо нечего. Вот, ответ будет военный. Да, такие же ракеты будут размещаться там, где мы считаем нужным их размещать. Единственное, что вот, говорю, плюс для американцев здесь состоит в том, что они используют Европу как плацдарм. То есть все равно их расчет состоит в том, что вот они с помощью Европы в случае чего, как бы, да, решат все проблемы и все издержки возможные, да, они лягут именно на Европу, а они там где-нибудь там у себя за океаном отсидятся. То есть это означает, что и наши ответы должны быть такими, чтобы у них не возникало сомнений в том, что в случае чего все долетит и до них. Что им не удастся, значит, провернуть вот такую третью мировую войну, ограниченную, значит, евразийским континентом. А для них это было бы счастье. Вот представьте себе, какая-нибудь такая война, в которой, значит, погибают все. Россия, значит, там, Китай, Индия становится как шелковая, как бы, да, а американцы сверху всех. Вот я думаю, что вот такой план может быть самым опасным, но ответ на это может быть только один. Значит, убеждение американцев в том, что они не смогут остаться в стороне. И я думаю, что, кстати, это отвечает не только российским, но, например, китайским интересам. Вот, потому что и китайцам тоже они хотели бы навязать, ну, примерно такую же ситуацию. Давайте там устроим какую-нибудь войнушку, значит, вокруг Тайваня. Но американцы будут ни при чем. Будет страдать Китай, будет страдать там Тайвань, может, еще кто-нибудь будет страдать. Вот. Но не американцы. Американцы страдать не будут, до них ничего не долетает, ничего, так сказать, не происходит и так далее, и так далее. Да. Вот это, собственно, и есть главное, как они любят говорить, ноу-хау, да, значит, американцев. Это вот то, что им, как им весь 20 век позволял, оставаясь в стороне, наращивать свою мощь. Вот ядерное оружие, да, сделало так, что уравняло шансы. Вот. Но постсоветский период с развалом Советского Союза убедил американцев в том, к сожалению, благодаря, так сказать, нашей тоже позиции, да, что они всех обманули, вот, и русские никогда в жизни, хоть они и имеют это оружие, никогда в жизни его не применят. А у всех остальных нет пока такого оружия, которое могло бы, так сказать, нести серьезную угрозу именно территории США. Из этого, к сожалению, да, вывод только один. Странам, которые могут такое оружие, значит, иметь, которое, значит, угрожает США напрямую, необходимо договариваться. Необходимо договариваться для того, чтобы американцы понимали, что в случае чего, во-первых, как бы, да, до них обязательно долетит, Это раз. И второе, что в случае чего как бы, им придется иметь дело не с одной страной, а с целой группой стран. Поэтому здесь, как говорят, блоковое мышление ушло как бы в прошлое. А вот ничего оно и не ушло в прошлое. Да, оно бы ушло в прошлое, если бы развалился блок НАТО. Потому что на следующий день блок НАТО, после распада Варшавского, организации Варшавского договора, блок НАТО – это единственный и самый сильный военный и политический блок на планете Земля. Делать вид, что этого нету, и просто говорить о многополярности, ну, можно, но бессмысленно. Ответом может быть только, если уж не создание полноценных блоков, то совершенно точно система договоренностей о взаимной помощи, в том числе, да, вот, и координации усилий в военной сфере. Если мы хотим избавиться от однополярности в этом мире, вот, нам надо дать понять американцам, что они не находятся в безопасности, и что ситуация для них не будет легкой. Ситуация для них не будет такой, какой она была в Первую и Вторую мировую войну. Другого выхода, ну, к сожалению, нету. Если только, конечно, в Америке не появится руководство, способное к какому-то, так сказать, более или менее равноправному диалогу. Да, ну, сейчас расчет на Трампа. И министр иностранных дел Венгрии Серте сказал, что только Трамп сможет договориться и с Украиной, и с Россией. Орбан все-таки ставит, до последнего будет ставить на Трампа. Тут удивительную мудрость и стойкость показывает Грузия. Зарегистрировано новое общественное движение «Единая нейтральная Грузия». Скоро трансформируется в политическую партию. Вот, будет такой младшей сестрой, наверное, грузинской мечты, которая сейчас отметает все нападки Евросоюза и Соединенных Штатов. Что вот это движение «Единая нейтральная Грузия» провозглашает? Что европейская политика служит интересам зарубежных стран, а не европейского народа, что приведет к распаду ЕС. Цель Грузии вступления в Евросоюз не имеет рационального обоснования. Вот, что европейская интеграция объявлена в Грузии сегодня религией, что является преступлением против грузинского народа. И мы должны строить независимую, демократическую, нейтральную Грузию, которая будет дружить со всеми странами. Германия вслед за США решила пересмотреть свои отношения с Грузией. Больше не будет брать на себя новых финансовых обязательств перед официальным Тбилиси. Это заявил посол Германии Петер Фишер. Ну что, тезисы вот эти, которые вы сейчас озвучили, да, но они, мне кажется, самые разумные. Вообще, в нынешней исторической ситуации для таких стран, как Грузия, нейтралитет – это, на мой взгляд, выход из положения. Потому что мы видим, что Запад склоняет все страны, которые имеют отношение к России, однозначно выбрать сторону Запада. Вот вы должны точно выбрать сторону Запада. А что это означает? Это означает, в том числе, возможное участие в войне против России. Я думаю, что самым разумным в нынешней ситуации для такой страны, как Грузия, это придерживаться как раз нейтрального статуса. Нынешняя, так сказать, ситуация вокруг Украины показывает, интеграция в западное сообщество ведет к тому, что западное сообщество будет использовать вас для войны с Россией. Война с Россией, так сказать, и для Украины является очевидной совершенно трагедией, да? А уж для Грузии может стать полной катастрофой. Вот, собственно, все. И никакие там эти обещания, значит, вступление в Евросоюз, никакие вот эти кренделя всякие разные там, которые они за это сулят, они не компенсируют этой опасности. То есть есть реальная совершенно опасность. Если Грузия, если такая страна, как Грузия, или Армения, например, скажем, да, вдруг поверит, как бы, да, в Запад как Господа Бога и станет участником его экспериментов, то эти страны будут балансировать на грани катастрофы, потому что эти страны нужны Западу для войны с Россией. Или для какого-то, так сказать, такого посредного противостояния, или для прямой войны с Россией, как это происходит на Украине. Причем, чем дальше, тем ближе это именно ко второму варианту. Все, с Украиной они уже вошли во вкус. Поэтому они хотят использовать другие страны для прямой войны с Россией. Для таких государств, как Грузия, как бы, да, это будет означать катастрофу. Вот абсолютную, так сказать, и полную катастрофу. Поэтому в нынешних исторических условиях нейтралитет, я думаю, как бы, да, для, конкретно для Грузии, имеющий, несомненно, в том числе и проблемы с Россией, это самый разумный, на мой взгляд, выбор. Разумный выбор. Ну и разумный выбор сделали те, кто приехал в Петербург на 10-й парламентский форум БРИКС. Стартовал он сегодня. Девиз форума: роль парламента в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ну, по сути, то, о чем декларировало и новое грузинское движение. Безопасность, глобальное развитие, все вместе. И многосторонность, многополярный мир. А вот недавно прошел, значит, саммит ШОС. Скоро будет саммит БРИКС. Вот сейчас проходит... Парламентарии собрались в Петербурге, БРИКС. Может быть, вот БРИКС уже... как-то формализовать в какие-то рамки уже там движение, объединение ввести, потому что ну, каких-то вот основополагающих документов так и нет. Создать ну, уже БРИКС... такой большой политической международной силы. Ну, БРИКС, он как бы есть. Угу. Вот, но его как бы нет. Он исключительно пока про деньги. Вот, он, так сказать, про декларации за все хорошее, против всего плохого и про деньги, про экономику. Но он изначально так и создавался, да? По большому счету. Может ли он перерасти в какое-то политическое объединение или военное? Но начнем с политического. В принципе, там, где деньги, там появляется и политика. И наоборот, там, где политика, там появляются и деньги. В любом случае, да, так или иначе, эти вещи вместе. Ну, скажем, вот американцы вообще недовольны фактом существования БРИКС. А что они недовольны, казалось бы? Ведь это просто про торговлю. Вот. Но они недовольны по одной простой причине, что внутри БРИКСа начинают развиваться собственные финансовые схемы платежные. Это ослабляет долларовый контроль, а это уже политика. Да? Они недовольны, потому что эти страны согласовывают какие-то общие действия, пусть даже в области двусторонних экономических отношений, да, или так сказать, каких-то многосторонних экономических отношений, но это тоже подрывает влияние американцев. Там. Ну, если не подрывает, то, по крайней мере, отрицательно на него влияет. Да. А это тоже уже политика. Поэтому, наверное, какие-то, так сказать, политические декларации, да, они неизбежны. Ну, впрочем, те заявления, как бы, которые делаются на мероприятиях БРИКС, они все равно так или иначе носят политический характер определенный. Потому что сам факт создания организации, в которой нет Запада, в современном мире это уже политика. То есть вот есть организация, да, она растет. Вот, но в этой организации нет ни США, ни стран-членов Евросоюза, ни ближайших, так сказать, американских каких-то союзников таких там, да, вот, и так далее, и так далее. Вот. То есть американцы и Запад коллективно не контролируют эту организацию. И не просто не контролируют, они даже не играют там вообще какой-нибудь, хотя бы, так сказать, маломальски значимой роли. Это уже политика. Поэтому, в принципе, да, я думаю, что БРИКС в любом случае находится на пути к каким-то политическим декларациям. Но в то же время, я думаю, что вряд ли БРИКС готов напрямую заявить о своем противостоянии Западу. Да? Слишком разные там интересы, вот, слишком разные страны, которые иногда друг с другом конфликтуют, как в первую очередь те же Индия и Китай. И поэтому думать, что вот в ближайшем будущем может оформиться какой-то четкий антиамериканский политический союз, ну, было бы наивно. То есть по факту он действительно антизападный. БРИКС по факту это антизападная организация. Но прописывать это, проговаривать, вот жестко, так сказать, артикулировать, мне кажется, пока многие страны не готовы. Вот. Это что касается политики, а что касается военного, так сказать, сотрудничества. Да? Ну и тем более, если они не готовы к такому жесткому политическому самоопределению, то тем более БРИКС не готов и к каким-то значит, координации усилий, там, серьезные координации усилий там, или превращение там, в какой-то военно-политический блок. Я думаю, что этого не случится. Вот, хотя, опять же, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Потому что ситуация может развиваться по-разному. Вот. Но вот в ближайшей, так сказать, перспективе этого вряд ли будет. Ну, и я думаю, что и требовать этого не стоит. Потому что если мы там, начнем там, вот, как-то вот, жестко качать вот именно эту тему, можем, может быть, даже навредить. Пусть развивается все таким, так сказать, каким-то этим самым естественным путем, естественным порядком. Но, в принципе, конечно, БРИКС это уже про политику. И все понимают, ни для кого не секрет, что, в общем, это, конечно, хоть никто и не говорит этого вслух, но по факту это антизападный блок. Потому что Запад там не присутствует, Запад этим не руководит и даже, так сказать, не имеет возможности серьезно влиять на принимаемые там решения. Но, тем не менее, вот заявлено, что дискуссии в рамках парламентского форума будут посвящены вопросам укрепления многосторонних начал в глобальной политике, именно политике, и продвижения общих интересов стран БРИКС на международных площадках. То есть про политику уже все больше говорят, несмотря на то, что организация задумывалась как экономический союз. Кстати, и западная пресса негодует. Опять в Россию съехались, в страну-изгой съехались парламентарии из многих стран мира. И Bloomberg тут тоже с ужасом комментирует, что Слишком много Владимир Путин проводит встреч с мировыми лидерами. Так не должно быть, потому что Россия, по мнению Запада, это страна-изгой. А Владимир Путин, отмечает Блумберг, всего за 2 месяца с момента переизбрания в мае провел уже более 20 встреч с лидерами Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Вот. Но это вызывает у них злобу, конечно, да, злобу, раздражение. Эта злоба, с одной стороны, может усугублять ситуацию, может подталкивать их к каким-то силовым авантюрам в том числе. Но факт остается фактом. И, кстати говоря, сам этот факт, он уже является, так сказать, несомненно, таким политическим движением, что вот все эти вот западные СМИ, они не могут не замечать. Хотя, по-хорошему, еще раз говорю, они находятся вот в тупике. То есть, грубо говоря, им кажется, что они могут силовыми способами вернуть этот мир в условные 90-е. Да, они, им кажется, что они могут силовым способом, так сказать, да, я в данном случае широкий спектр имею в виду силовым, там, от экономического до военного, держать этот мир в повиновении и убеждать этот мир в своем лидерстве. А в реальности ситуация следующая. Для того, чтобы убеждать мир в лидерстве, уже нужно что-то другое. Да, нужна, так сказать, какая-то другая концепция, другой взгляд на вещи. Запад на эту концепцию сейчас не способен. И в этом его главная проблема. Потому что для того, чтобы вот перезагрузить самого себя, надо признать собственные ошибки, надо признать собственные недостатки. А они пока как бы, да, от этого, к сожалению, далеки. Знаете, что их еще, наверное, злит? Они смотрят на американская пресса, на своего президента, да, вообще практически недееспособного, и понимают, что с этим человеком Америка катится под гору. Тут, кстати, один из самых ярых байденофилов, голливудский актер Джордж Клуни, который был один из главных организаторов сбора средств для Демпартии на президентских выборах, заявил все-таки, что Байден должен отказаться от участия в выборах. Почему заявил? Потому что в том числе и сборы, они резко-резко упали после последних появлений Джо Байдена перед публикой. И еще один удар под дых демократам. Республиканцы в Нижней палате парламента США все-таки протащили свой законопроект, называется он Safe Act. Он требует подтверждения гражданства США для участия в федеральных выборах. С небольшим перевесом Палата представителей все же приняла этот закон. Демократы практически в полном составе, кроме 5, проголосовали против законопроекта. Что требуют республиканцы? Они требуют: ты пришел на избирательный участок, чтобы получить бюллетень, покажи, пожалуйста, там водительское удостоверение, ID свой покажи. Вот, что ты не мигрант, да, не там перебежчик из Мексики и так далее. То, на что рассчитывала демократическая партия на ближайших выборах, что она вот такую большую толпу соберет неопознанных личностей, которые проголосуют за Байдена. Нет, республиканцы сказали: покажи свой паспорт, условно говоря. Им говорят в ответ: это ксенофобская атака, запрещать голосовать негражданам США – это ксенофобская атака. Оказывается, вообще? Да, оказывается, почти у 30 миллионов человек в США нет водительских прав, от 15 до 18 миллионов не имеют доступа к документам, подтверждающих их рождение или гражданство. Вот такая... Вообще какой-то бред вообще тоже. Вот мы вот Америкой тоже все восхищались. Это какой-то бред, полный абсурд. Смотрите, у них голосовать на выборах, значит, имеет право в том числе вообще просто любой человек, зашедший с улицы, и это считается нормальным. А когда это пытаются, так сказать, как-то отрегулировать, да, то правящая в США партия говорит, что это ксенофобия. Вот. То есть, условно говоря, можно привести на время выборов там миллион человек из Африки, они распределить их там, условно говоря, там по штатам, каждый из них придет, проголосует, потом их увезти, и это типа демократия. Эти люди учат нас демократии. А второе это по поводу удостоверения личности. Вот при всей развитости их, значит, технологий и прочее, конечно, огромное количество людей вообще, так сказать, живет это самое, на честном слове. Да, вот. Можно это после новостей еще обсудить. Да, обсудим после новостей, получается. Ну, обсудим. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. «Железная логика». 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Возвращаемся к теме, которую мы начали в конце прошлой получасовки. Республиканцы в Нижней палате американского парламента продавили все-таки закон, который запрещает голосовать на федеральных выборах без удостоверения личности. То есть человек, придя за бюллетенем, должен показать свой ID-паспорт. Получается, значит, ну, реплики демократов, которые полностью голосовали, которые, скорее всего, подобьют Байдена наложить вето на этот проект закона, тезисы такие, что запрет на голосование не гражданам США – это ксенофобская атака. То есть в США запрещать голосовать не гражданам – это антидемократично, а в Прибалтике, где запрещают не гражданам голосовать, это вот такой образец демократии. Двойные, опять тройные, там, десятерные стандарты в самой своей красе. Да нет, это вообще такая ситуация, которая, ну, очень наглядно нам показывает, что вообще из себя представляет, хотя это такая вершина айсберга, но все равно, что из себя представляет хваленая американская политическая система. Ну, первое, смотрите, да, давайте по конъюнктуре. То, что республиканцы продавили этот закон, который требует удостоверения личности, а демократы были против этого закона, значит, да, говорит о чем? Во-первых, демократы хотели фальсифицировать выборы, потому что непредоставление удостоверения личности позволяет фальсифицировать голоса. Во-первых, это позволяет голосовать людям, которые вообще не имеют права голосовать, а значит, их можно легко подкупить. Во-вторых, это позволяет делать то, что, ну, вот у избирательных технологов называется карусели. То есть, когда один и тот же человек, да, может голосовать, так сказать, много раз на разных участках, так сказать, да, вот, и изображать из себя, например, скажем, 100 человек. Да. То есть, это косвенно то, что демократы поддерживали такое состояние дел, да, косвенно, а может даже и прямо, говорит о том, что, во-первых, они собирались фальсифицировать выборы, это первое, а второе о том, что они с большой вероятностью и раньше эти выборы фальсифицировали. То, собственно, о чем Трамп и говорил. Это первое. Второе. То, что республиканцы продавили этот закон, который вынуждает все-таки идентифицировать и показывать удостоверение личности, повышает шансы Трампа на победу. Потому что снижает возможность фальсификации и манипуляции. Конечно, полностью их убрать нельзя, эти фальсификации и манипуляции. Вот. Но это будет мешать демократам, о чем свидетельствует их заявление и их голосование. То есть, в принципе, это повышает шансы на победу Трампа и снижает шансы на победу Байдена. Это из того, что на поверхности, да, вот касающихся этих выборов. А того, что немножко в глубине, да, посмотрите вообще, что из себя представляет избирательная система США. Это абсолютный и полный бардак. Это стопроцентная имитация демократии. Это какой-то бред сивой кобылы, который как бы долгие десятилетия американцы всем на уши навязывали, как якобы образец, которому надо чуть ли не подражать. В реальности американцы от всех по всей планете Земля требуют чистых, честных и прозрачных выборов, но их собственная система, даже не нынешняя ситуация, а вообще система, она порождает такое количество разных возможностей для манипуляции, фальсификации, что там в принципе никакие такие честные выборы проведены быть не могут. Я уж не говорю о том, что по закону даже, да, в разных штатах разные совершенно системы голосования, разные системы подсчета, что уже само по себе вносит, ну, как минимум бардак, а как максимум любой бардак является способом для сокрытия, так сказать, фактов фальсификации. И это в Америке норма. С этим Америка живет, так сказать, много-много-много лет, и при всем при этом еще учит других, значит, да, и даже наказывает иногда других за якобы нечестные выборы. Вот само по себе, как бы, да, вот вдуматься в эту штуку, да. Они все время требуют, в том числе от нас, постоянно, так сказать, нам там какие-то претензии предъявляют. И не только нам, а вообще по всему свету. А иногда под предлогом того, что в той или иной стране выборы были, по их мнению, нечестными, они вообще, значит, организовывали перевороты и все остальное. Например, на голосование там 2004 года на Украине, на основании которой там случилась некая, значит, оранжевая революция. Там же про это говорилось. Вот якобы вот там, значит, неправильно посчитали голоса, там фальсифицировано что-то было. И это было, в принципе, фактически предлогом для госпереворота. И во многих других странах они так делают. Еще одна деталь, о которой говорят, значит, да, вот, что это ксенофобия. Да, то есть демократы, которые недовольны тем, что фактически закрыли лазейку для голосования не пойми кого, не граждан вообще США, они это называют ксенофобией. Это тоже оцените степень их, так сказать, подлости, по большому счету. Они все прекрасно понимают. Но прикрываются вот этими словечками. Это ксенофобия, это гомофобия, это, значит, не свобода, это давление на прессу и так далее. То есть все прекрасно понимают. Прекрасно понимают, что это ложь. прекрасно понимая, что речь идет совсем о другом, но прикрывается вот этими, значит, вот такими подходами. Вот. Это важно для того, чтобы оценить вообще степень, значит, лживости всей системы аргументации западной демократии, в том числе касающейся вот этой ксенофобии. Чуть что-то, так сказать, не понравилось, они начинают ярлыки вешать. Вы ксенофобы, вы, значит, расисты и прочее, прочее. Вот. Я думаю, что нам, кстати говоря, тоже из этого надо делать выводы, потому что к нам, к сожалению, эти вещи тоже переползли. Чуть что кто-то не так что-то сказал, так сказать, это ксенофобия. И человек говорит, ну это правда, вот посмотрите, вот так происходит. Он говорит, нет, это как бы правда, но говорить правду нельзя, потому что это ксенофобия. Вот нам от этих вещей надо избавляться, потому что они полностью лживые и заброшены к нам из Америки. Еще одна вещь, которая тоже упоминается с другой стороны. Они говорят, что миллионы граждан США не имеют никаких удостоверений личности. Ну, слушайте, это к вопросу о том, а как вообще там жизнь это организована, да? Что такое вообще США? Вот. Это абсолютно, так сказать, ну, бардачная ситуация. Во-первых, я, кстати говоря, в это не верю. Не может быть такого, чтобы миллионы и миллионы вообще не имели никаких удостоверений личности. Там. Не имели ни водительских прав, так сказать, ни страховки, никаких следов не оставляли с точки зрения банковских счетов там, и прочее, прочее. Скорее всего, это тоже вранье. И вранье Демпартии. Вот. Я думаю, что они просто специально манипулируют там, какими-то большими цифрами, чтобы, так сказать, да, поднять шум. Вот. Но в реальности, если это так, это говорит о том, что огромное количество людей в США вообще живут вне закона. Просто вне закона. И американское государство считает, что это вполне нормально. То есть это вот иллюстрирует, так сказать, то, что же такое Америка на самом деле. А не та картинка, которую мы, знаете, друг другу тут это самое, значит, рассказывали, показывали и лелеяли эту картинку о сказочных Соединенных Штатах Америки еще с позднего советского времени. Да, сказочная Америка оказалась не каретой, а тыквой, которая скачет по кочкам истории. Другая тема, уже касающаяся нас, много сегодня обсуждений, в том числе и в соцсетях, предложение передавать в Роскомнадзор данные владельцам аккаунтов в соцсетях с ежедневной аудиторией свыше 1000 человек. У вас же наверняка больше 1000 человек ежедневная аудитория, Сергей Александрович. Ну, на телеграм-канале уж точно, про другие я просто туда редко захожу, на телеграм-канале точно больше там, это 100%. Несколько десятков тысяч ежедневно, это как минимум. Ну, как бы вот такую инициативу разработали для чего? Для того, чтобы регулятор знал, да, кто стоит за этим аккаунтом, чтобы ничего какого-то опасного контента через его соцсеть, через его страничку не распространялось, в том числе сообщения экстремистского содержания. Вот. И какие меры пока, да, это пока просто должен уведомить, но если не уведомил, компаниям, которые хотят разместить рекламу на этих страницах, им запретят размещать эту рекламу, владельцы которых не передали свои данные в Роскомнадзор. Все ближе и ближе мы подходим к тому моменту, когда, в конце концов, шлюз лжи, там, экстремизма закроется. Почему такими мелкими шагами, Сергей Александрович? Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что там много всяких разных причин, почему такими мелкими шагами. Но первое и главное, знаете, как по старой римской пословице, латинской, так сказать, да, ищи, кому выгодно. Ищи, кому выгодно. Значит, на это завязаны деньги, на это завязаны чьи-то интересы, на это завязаны чьи-то манипуляции. И, видимо, те, кому выгодно поддерживать ситуацию лжи, ситуацию неверифицируемости в сети, они это и тормозят, имея, видимо, достаточно значимые рычаги, так сказать, давления, влияния, в том числе на тех, кто такие законы принимает, или на тех, кто такие законодательные инициативы выносит. Но здесь надо всем тем, кто, так сказать, этим пользуется, включая, так сказать, какие-то наши там ведомства или какие-то конкретные там группы влияния, надо понимать, что мы с технологической точки зрения находимся в ситуации, которая в силу развития технологий приблизила нас к пространству абсолютной тотальной лжи. Я и много лет назад, вот, обсуждая всякие цифровые штучки, об этом говорил в наших эфирах. Еще немного или уже сейчас мы просто погружаемся стремительно в болото тотальной лжи. Технологии, которые позволяют фальсифицировать внешность, голос, видео, значит, образ там, да, они в итоге делают очень как бы правдоподобную любую ложь. То есть можно создать образ любого человека, да, любого абсолютно, и вложить ему в уста любые слова. любые слова и выдавать это за правду. И это в итоге, значит, все информационное поле как бы погружает в невероятный хаос и бардак. А самое опасное то, что этим могут пользоваться враги, этим могут пользоваться преступники, этим могут пользоваться подонки самого разного рода, какие только, так сказать, бывают в это самое секундная пауза. Вести ФМ. Небольшой пример, Сергей Александрович, до чего дошел прогресс. Сейчас в Британии после выборов от оппозиционной партии Наджела Фараджа требуют доказать, что один из его кандидатов, который шел от его партии, это реальное лицо, потому что он не появлялся там ни на митингах, ни когда официальный подсчет голосов шел в его округе. Этот человек тоже якобы заочно сказал, что я серьезно болею, в общем, не могу прийти. Между тем, он там пятое место занял из 7 кандидатов. В общем, получается, что дальше, и это такой пример, да, пока выбранный, что реальные депутаты не понадобятся. Просто ставишь образ, и искусственный интеллект его формирует, пишет за него речь, и человек побеждает на выборах. То есть это ситуация вообще массового сумасшествия и абсолютной, вообще всепоглощающей лжи. К этому, между прочим, нас привел технический прогресс. Тоже когда говорят, а что вы имеете против технического прогресса? Я ничего. Но против этого прогресса, так сказать, да, имеют против, например, скажем, уже миллионы обманутых пенсионеров в России, которых обманули, в том числе, с использованием цифровых технологий. И будет только больше. Они у людей последние деньги вынимают из карманов. И так далее, и так далее. В сфере политики это точно так же вредит, вносит раздоры, конфликты, лишает возможности, так сказать, управлять ситуацией и так далее, так далее. Поэтому всем тем у нас в стране, кто думает, что это можно использовать в благих целях, надо понять, ничего не получится. Развитие технологий таково, что нашим врагам, преступникам, бандитам и разным подлецам это гораздо выгоднее, чем органам власти и нормальным людям, так сказать, сообществу и прочее. Поэтому придется, да, этой сферой заниматься. В противном случае проблем от этого будет в итоге гораздо больше, чем каких-то выгод. Вот. Я лично абсолютно поддерживаю полную верификацию всех вообще этих аккаунтов, всех подключений и так далее. Так. Пусть каждый отвечает за то, что он сам делает, да, а не за то, что, так сказать, да, ему хочется, чтобы, прикрываясь кем-то еще, как бы делали другие. Да. У меня в том числе и совершенно понятный интерес, так сказать, да, потому что большое количество фальшивых этих самых разных каналов, которые, знаете, я лично во всяких интригах участия не принимаю, так они вот давайте, так сказать, будем просто использовать его имя и лицо для того, чтобы свои грязные дела делать, как бы, да, прикрываясь моим там именем. И это касается большого количества других людей, в том числе. Или деньги какие-то зарабатывать. Потому что я, поэтому я вот первый и главный, так сказать, сторонник. Да. Вот найдите их, что называется, наплюйте им в рожу, там, убейте, как бы, да, посадите и прочее, прочее. И, кстати, что касается рекламы, тут еще такая штука есть, да. Я не раз сталкивался с ситуацией, там, где-то какой-то достаточно известный канал или даже, так сказать, или кто-то еще размещает рекламу фальшивого, так сказать, значит, какого-то аккаунта, маскирующегося под меня. Я их нахожу, звоню, им говорят, а это просто вот мы даже ничего не знаем якобы, это вот такая система баннерного обмена, это просто реклама, нам присылают, платят деньги, мы размещаем и даже и не думаем вообще, правда это или неправда, так это или не так. Вот последний из примеров, как вот есть такая фигня, как бы такой, то есть какой-то непонятный канал, тоже непонятно, кто идет, «Россия сейчас». Они вот размещают, значит, этот самый, как его, рекламу фальшивого канала Сергея Михеева, которого нету. И вообще им дела нет до того, то ли они сами этим занимаются, то ли, так сказать, еще что-то, им вообще дела нет до того, правда это, неправда. Им же деньги заплатили и все. Вот эта ситуация, если она будет продолжаться, тут суть не во мне, а суть в том, что пострадают миллионы людей, которые сейчас уже страдают от этой лжи. Они страдают напрямую, там, где касаются мошенники, так сказать, бандиты и прочее, прочее. Они страдают косвенно. Там, где им врут и выносят мозги, как бы, да, это самое, вводя в заблуждение. И так далее. А в целом страдает все общество, вся страна. Потому что невозможно поощрять ситуацию, в которой ложь, да, становится всеобъемлющей, да, и это выдается за правду. Потому что это путь к такой шизофрении, да, так сказать, в массовом сознании. Это путь к саморазрушению. Так что я лично горячий сторонник полной верификации всех вообще каналов, шманалов, аккаунтов, шмаккаунтов и прочего. Наш слушатель пишет, Байден выступал на саммите НАТО в полумраке, может, это была голограмма, может быть, голограмма, слишком бодро он читал по суфлеру. Правда, потом при личных встречах блеял и мил. Ответы на вопросы, самые главные, по политическим, социальным темам, WhatsApp и Viber, номер +7 903 176 363, присылайте свои вопросы, комментарии или смс, пользуйтесь сообщением. Высылайте на короткий номер 5533, в начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Два вопроса, замечания по Украине. Из Украины вопрос, когда вы замочите, я цитирую автора, замочите Зеленского, сколько будете чертить красные линии? И второй вопрос по существу, как вы считаете, рассматривают ли Соединенные Штаты вариант поставить президентом Украины гражданина США? Вы когда перечисляли, что Ермак это там больше техническая фигура, а вот действительно, были же такие. И сейчас мы видим, да, на постсоветском пространстве люди с паспортами других государств, как марионетки выступают. Что касается вопроса замочить Зеленского, он не по моим полномочиям. Я с самого начала, так сказать, выступал за, ну, как минимум, нейтрализацию украинского руководства, потому что я глубоко убежден, что любая система, теряющая, так сказать, начальство, начинает разваливаться. Вот. Ну, решение принимаем, так сказать, принимаю не я. Вот и все. Зависело от меня, так сказать, да, я бы принял такое решение. Вот. Это первое. Второе, так сказать, что касается чего там... А, технического, ну, так сказать, технические, директора. Технические, да, перечисляются технически, а поставить президентом Зеленского, снять гражданин США, например, да, вот как предложение... В случае с Украиной все возможно, я так думаю, да, потому что на самом деле законы там как бы написаны, но они вообще никогда не выполняются, да. Вот сейчас Зеленский на каком основании является президентом? Ни на каком. Вот Путин про это довольно долго и подробно объяснял, да, ни на каком, да, но однако он им является, поэтому в принципе можно что угодно, можно назначить, он может назначить кого-то вместо себя, может сказать, что давайте лучше нами руководит американец пока, или еще что-то вроде. К сожалению, Украина в таком несуверенном состоянии находится, что там в принципе возможно, наверное, все что угодно. Возможно ли, на ваш, Александр, взгляд, спрашивает слушатель, встреча Путина и Трампа до выборов в США, может ли это повысить шанс победы Трампа на выборах? Я думаю, что вряд ли повысит. Я думаю, что невозможно просто, поэтому может, не может. Я думаю, что такой встречи не состоится, это если кратко. Ну, можно долго объяснять причины, но не состоится. Причем я не вижу пока стремления такой встречи ни со стороны Путина, ни со стороны Трампа. Вот человек спрашивает, как будто бы кто-то очень хочет встретиться и не может. Да? Пока ни от Трампа, ни от Путина я не слышал, чтобы они, значит, высказывали желание о том, чтобы встретиться до выборов. Когда Трампа изберут, тогда и посмотрим. Да, Сергей Александрович? Почему Россия до сих пор носится с идеей украинского государства? Надо, как вот китайская власть заявила Западу, нам тоже заявить. Все, что было России, снова будет Россией, точка. Повысить ставки. Ну, моя позиция, она с этим полностью совпадает. Потому что я считаю, что все равно все эти государственные образования на территории, так сказать, бывшей Российской империи, вот они являются выдуманными, искусственными в большинстве случаев, да, и уж точно совершенно это касается такой, значит, псевдо-страны, как Украина. Поэтому со мной здесь разногласий нету, но опять же, почему этого не делают? Ну, можно долго рассуждать на эту тему. Почему этого не делали, например, в 90-е нулевые? Ну, потому что надо было легитимировать, в том числе, собственную власть. Надо было узаконить распад Советского Союза. А как его узаконишь? Да, для того, чтобы твои, условно говоря, Ельцину, чтобы признали его власть, да, в Москве, ему надо было признать власть всех остальных там в Киеве, так сказать, и во всех остальных постсоветских столицах. То есть они в этом смысле друг друга поддерживали. Да? Вот. Но в принципе, исторически, конечно, вот это расчленение является абсолютно ненормальным, неестественным и, может быть, даже преступным, приводящим только к проблемам, вот одной из которых мы сейчас, так сказать, с вами расхлебываем. Да, расхлебываем, и, к сожалению... Со стороны Запада нет никаких подвижек для того, чтобы протянуть руку для переговоров. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+», прямая видеотрансляция эфира доступна. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. А сейчас главные новости и затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».